Глава 7. Мастерская механических игрушек. Он пришел с рассветом, молча развернул свой набор инструментов, удивительно похожих на пыточные. В воздухе повис запах спирта и крови. Я сидел в кресле и, словно в полубреду, смотрел, как его тонкие пальцы порхают над бледной поясницей Алины. На его оранжевом виске был выстрижен иероглиф, знак подпольного врача. Резал знаток своего дела. Много боли и мало крови. Убить не хотел, но шрам будет некрасивый. «Просто зашей», — тихо сказала Алина. Через полчаса я вложил в костлявую руку две купюры. «Остаток, когда придем снимать швы». Доктор спрятал купюры и требовательно протянул руку снова. «Не слишком? За пару швов?» — спросил я. «В следующий раз перенаправлю звонок на скорую помощь», — не мигая заявил он. «Урод!» Я залез в ящик стола, вынул несколько флешек с крикерами. Доктор быстро вставил одну в экутер, его лицо немедленно сковало судорога, уголок рта растянулся в подобии улыбки. «Я видел у тебя лань, упаковщик». «Даже не думай об этом». «Что я, по-твоему, чертов извращенец? Могу записать на диагностику, но это будет стоить немного больше, чем швы на пояснице». «Иди к черту», — посоветовал я. «Сколько?» — донесся голос Алины. «Слышу разумную речь». Доктор нарисовал в воздухе цифру костлявыми пальцами и приписал к ней несколько нулей. Я усмехнулся. Алина спросила что-то про гарантии и пообещала принести деньги вместе с остатком. «И никаких переводов и токенов, только наличные». Выпроводив вивисектора за дверь, я вернулся к Алине. Она стояла у окна, придерживая мою футболку у груди, и смотрела, как хлещет дождь по серой улице. Покалеченные очки слегка съезжали на ее переносицу. «Может, и не придется отдавать остаток. Эти ребята доведут дело до конца быстрее, чем заживут швы», — сказала она. «По крайней мере, они мне такое обещали». «Кто это был?» — спросил я. Алина пожала плечами, натянула футболку и повернулась ко мне. Моя одежда была ей великовата, даже слишком. Из-под края футболки торчали ее голые острые коленки. «Тебе интересны имена или название концерна?» «Согласен, глупый вопрос. Я был у тебя в квартире сегодня ночью, и один придурок с ножом испортил мне плащ». «Мне он испортил товарный вид», — Алина невесело усмехнулась. Я поморщился. «Слушай, прекрати». «Что именно?» Алина опустилась в кресло и, закинув ногу на ногу, внимательно наблюдала за тем, как я рыщу по карманам в поисках сигарет. «Тебя коробит от моей работы, верно? Так что даже шутки на эту тему раздражают. Можно подумать, что твоя работа лучше». Я промолчал, сигарет не было. «Я бы подумала, что ты влюбился, но в меня нельзя влюбиться. Я отправлюсь с концами в кому раньше, чем ты додумаешься купить мне букет. Пока твои способы ухаживания очень сомнительны». Она покачала пальцем оторванный провод на очках. «Послушай, я просто...» — начал я, но Алина приложила палец к губам. «Ничего не объясняй. Я все понимаю. Где-то в глубине своих мыслей ты боишься, что мне это нравится — ходить под руку с пожилыми дельцами, чей бизнес давно перекочевал в цепкие лапки их сынков, и раздвигать коленки под сладостные звуки зачисления юаней на счет. Угадала?» «Нет, идиот, мне это не нравится». Я фыркнул, отобрал у нее ментоловую сигарету, которую она пыталась донести до рта трясущимися пальцами. «Тогда почему?» Она поправила очки и глубже вжалась в кресло, подтянув к подбородку коленки. «Потому что я уже мертва, но не хочу сгнить досрочно. Мое время еще придет». Все дело было в чертовой подписке. Понятно, что найти работу с жестокой записью в медицинском полисе невозможно. Разве что такую, где короткий срок жизни — не помеха. На мелкие подработки взломщикам можно рассчитывать только на конуру вроде моей в Малом Сычуане. Да еще непонятно, где мерзости больше — в эскорте или той же хризантеме. Я вернул сигарету, отыскал в кармане серую карту без биометрии. На гладком пластике сиял оранжевый иероглиф. «Послушай, вот тут 50 тысяч юаней. Если откинуть всякие условности вроде ложной гордости, ты можешь взять их насовсем и перестать нести чушь о своем товарном виде». Алина озадаченно смотрела на карточку. «Щедро. Но ты помнишь, да? Я не буду с тобой трахаться. Ты клиент другого рода». «Разве я этого прошу?» «Ты просишь меня всю, а это намного хуже. И потом, этого хватит только на 1,5-2 месяца. А я планирую прожить как минимум 5, если получится, само собой». Она поднялась, взяла карточку и сунула ее мне в карман. «Хочешь совет? Потрать все это. Возьми нормальную подписку и поживи как император хотя бы те же 1,5 месяца». «Думаешь, главное в этом, да? Вот так вот любыми средствами обеспечивать себе дворец, а потом спокойно отправиться в крематорий?» Она покачала головой, и мне показалось, что даже снисходительно улыбнулась. «Не начать гнить раньше, чем тебе положено, вот в чем смысл. Посмотри на меня и на себя. Мне в землю через 1,5 года, а ты — такое ощущение, что уже неделю как там. А умрем мы. Вот в чем ирония одновременно и, скорее всего, сегодня. Но перед этим нужно успеть кое-что сделать». Алина подошла к Лане и погладила ее по волосам. И совершенно неожиданно та повернула голову. Ее глаза осмысленно встретились взглядом с Алиной. Алина улыбнулась и заправила прядь волос ей за ухо. «Понимаешь меня, подружка, верно? Мы найдем того, кто это сделал. И пусть Сиддхартху не смутит то, что я сделаю с этим подонком после». За окном кис серый день. Под навесом ресторанчиков и в глубине подземного перехода, вжав головы в воротники, пережидали ливень прохожие, согревая руки кружками монгольского чая. Его жирный запах чувствовался и здесь. Казалось, что им пропиталось все утро. Стрела ремонтной машины перекрыла проезд, и двое в плащах с капюшонами, ругаясь по-русски, чинили оборванный кабель. В кафе через дорогу играла свежим неоном яркая вывеска кофейни. Молодой Хань попивал чай из тонкой пиалы и, не смущаясь, поглядывал на наши окна. Он не следил за нами, он напоминал. «Они же обещали оставить нас в покое на день», сказал я вроде как самому себе, но Алина услышала. Она, морщась, натянула куртку поверх моей футболки, заправленной в джинсы. «Это за то, что я засняла Юшенгалу на свои очки». Она постучала ногтем по стеклу. «И отказалась удалять с сервера. Главам концерна JB такие выходки не нравятся». «Убежать я успела. Или он отпустил меня, не знаю, но в квартиру вернулся, видимо, поискать доступ к серверу. К счастью, до Мосыке их грязные лапки не достают. Идем, Кирилл, у нас осталось не так много времени». «Тебе бы полежать», — заметил я. «Полежу. В земле. Если мы немедленно не выберемся отсюда и не придумаем, что делать дальше. Времени все меньше, а люди Лу все ближе. Но нам сейчас не о них надо думать, а о том, где найти пока единственную зацепку во всей этой неприятной истории. Господина Стеблова и его механические игрушки». Нам следовало отдохнуть и отоспаться после длинной и тяжелой ночи, но обстоятельства, грозящие как минимум увечьем, вышвырнули нас в город. За час до того, как мы выскользнули из подъезда под бдительным взглядом шпиона JB, я смыл с лица следы усталости и 8 стаканов акаши. Переоделся в чистое и сменил на кожаную куртку порезанный плащ. Алина наглоталась обезболивающего, заколола волосы и, в общем-то, выглядела прекрасно, По стеклам ее очков бежали строчки загружающейся программы навигации. Я пожалел, что подобных очков нет у меня. Пришлось выписывать в маленький блокнот точки маршрута и координаты встречи. В Яндаше невозможно заблудиться. Отовсюду видны башни центра и храмовый комплекс за рекой, а между ними, значит, Малый Сычуань. А вот потеряться в нем можно. Нужно просто знать точки, где в определенные моменты немыслимо удержать взгляд на конкретном человеке. Там головы людей превращаются в икру, тела в огромную биомассу со множеством ног, текущую в бывшие станции, бывшей подземки, вагоны монорельса, вестибюли офисных центров. Потеряться можно даже в ресторанчике господина Во, когда в него стекаются в час обеда зеваки и работяги с половины Малого Сычуаня, и над их головами висит пар от жаровин и кипящих кастрюль. Разошлись мы в разные стороны сразу у подъезда, молча пожелав друг другу удачи. Хань за стеклом кофейни и не пошевелился, его задача не в том, чтобы бежать за нами. Через минуту нас поймают на разных концах улицы, в объективы очков другие люди. Что ж, к этому я тоже был готов. Я оглянулся, проследил, как две девичьи фигурки скрылись за поворотом в конце улицы. Лань мне Алина не доверила. И оставлять ее дома тоже не решилась, с чем я был полностью согласен. Одно настораживало: Лань слишком заметна, чтобы скрыться с ней в толпе. Впрочем, Алина заверила меня, что какие-никакие навыки растворения в городской суете у нее есть. У меня они тоже были, эти навыки. С тех времен, когда я беззаботно служил в полиции на более серьезной должности, чем сейчас, и умел не только выслеживать людей в безликих потоках, но и сам скрываться в них. Многое изменилось с тех пор, но некоторые вещи не забываешь. Я приглядывался к толпе впереди себя, особенно к идущим навстречу из-под капюшона. Алине проще с ее очками, мне же все предстояло оценивать самому. Ладно, у Джейби длинные руки, но там в Поднебесной. Тут же все более, в лучшем случае, когтистые лапки. Конечно, подключиться к камерам наблюдения в филиале своей же компании, чтобы стереть пару человек из кадра или влезть в тупые мозги Сяо, фокус хороший, но неубедительный. Получить доступ к уличной системе слежения и сотам — мастерство и влияние другого уровня. И тут как нельзя лучше на руку играет ленивость и жадность полицейских чинуш. Даже взятку за доступ к камерам не дать без лишней бюрократии. Телефон же я предусмотрительно оставил дома. Сигналы со своих очков Алина глушить умела сама. Ладно, тут не чертова армия шпионов, один, максимум двое, просто висят на хвосте, не спуская с меня глаз, следят, куда я направляюсь, и ждут особых распоряжений. Если такие будут, они без особых хлопот поравняются со мной в толпе, безжалостно и точно воткнут тонкое лезвие между ребрами и будут поддерживать с боков, пока мои ноги не подогнутся. Значит, нужно держаться на расстоянии от них и по возможности вообще оторваться насовсем. По крайней мере, не привести их туда, куда мы направляемся. Я шел к платформе. Конечно, они смотрят прямо сейчас мне в спину. Ждут, что я сяду в вагон, чтобы нырнуть в соседний. Значит, сейчас ускорятся. Я глянул в зеркало, припаркованного прямо на тротуаре такси. Спешили многие, слыша приближение поезда. Типичный трюк — заскочить в вагон и за секунду до закрытия двери выбраться обратно, вот только хорош он для кино. В реальности поток пассажиров просто внесет тебя в вагон и придавит к стеклу. Есть фокус получше. В дешевой надземке нет диспетчерских камер, и двери закрываются автоматически через 30 секунд. Но есть способ не быть раздавленным или остаться без прижатых дверью вещей. Бело-голубой вагон остановился на платформе в потоке ветра и в облаке пыли. Монорельс натужно дрожал и гудел, предупреждая о приближающемся встречном составе. Я прижался спиной к шершавому металлу с облупившейся краской и скользнул внутрь, едва открылась дверь. Недовольный поток выходящих попытался меня вытолкнуть, но я пробился к противоположной двери, смотрящей залапанными окнами на вторую платформу. Принялся считать, а стекло с обратной стороны терлись чьи-то спины, а вагон наполнялся, лишая возможности хоть как-то передвигаться по нему и даже шевелиться. Но палец я держал на кнопке экстренного открытия двери, прикрывая ее с собой. И нажал ее одновременно с тем, как закрылась основная дверь, а на второй платформе остановился встречный вагон. Я буквально выпал из приоткрывшихся на пару секунд дверей. Кнопка работает лишь на то, чтобы освободить застрявшую руку или сумку. И, не теряя времени, скользнул в двери остановившегося встречного поезда. Считал секунды, вжавшись в толпу. Понятное дело, что мой трюк видели, но быть готовым к такому сложно. Двери закрылись в положенное время, и вагон рванул с места, быстро набирая скорость. Пробившись к центру, где было заметно просторнее, я быстро скинул и вывернул куртку, оставшись в темно-синей рубашке. Нацепил неброский экутер с тихой фоновой музыкой без подписки. Незаметно сунул в правый ботинок пару монет. Оставалось придать лицу выражение усталого оптимизма и делать вид, что неспешно разговариваешь с кем-то по включенному экутеру и периодически смеешься над шутками неслышного собеседника. Сработает, но ненадолго. Вагон взбирался в небеса, словно готовый нырнуть прямо в центр города, пробить его красные крыши, облепленные тарелками антенн и клубками проводов. Он погружался в облако смога, висящего над домами, как сизый сигаретный дым, сквозь который виднелись только яркие рекламные экраны. Ровно 4 станции, последняя особенно высоко. Недостроенный небоскреб давно превратили в скопище мелких лавок, контор, торгующих сомнительными товарами, арендованных складов с огромными замками, со следами попыток их вскрыть. Но большую часть здания занимали серверы. Сюда стекались сайты и прочие ресурсы, которым было не место в Поднебесной и Элосе. Мощные, мигающие красными огнями серверные и дата-центры, опутанные кабелями, как паутины. В их недрах хранилось, кроме тех вещей, за которые в Поднебесной даже Элосы упрятали бы за решетку до конца дней, еще и значительная часть хризантемы. Потому здание просто кишило охраной, состоящей в основном из наемников и подручных триад. Господин Ван, король подполья Яндаша, тоже не мог не сунуть своих людей в это логово. Но серверные мне не нужны. Я нырнул в первую же закусочную из окон и приоткрытых дверей, которой валил густой пар. Повара в белых платках за большими жаровнями не обратили на меня никакого внимания, как и еще полупьяные после ночи посетители. Людей из негласной охраны было заметно сразу. По крайней мере, они были трезвы и пили густой чай, а не жидкое утреннее пиво. А за полами их курток угадывалось оружие. Пока я не пробираюсь к серверным этажам, никакого интереса у них я не вызываю, и это неплохо. Сделав вид, что недоволен очередью за завтраком, я нырнул в кабинку туалета, с помощью геля, одноразовой бритвы и маленького зеркала привел себя в порядок, затем умылся и зачесал волосы назад, использовав жидкое мыло. На меня смотрел совсем другой человек, словно из прошлого, в котором я улыбался и брился гораздо чаще. Поспешно сунув рубашку в корзину, я остался в зеленой футболке, самой дешевой и обыденной из гардероба. Таких на платформе будет с дюжину, но мне на платформу не нужно. Все еще с курткой в руках, но уже без экутера, я пробрался через общую моечную в соседнее кафе, растолкав хмурых работяг в черных рубашках, и выскользнул в более дорогое, но не менее людное кафе. Здесь можно было затаиться на пару часов, только идея неважная. Охране серверов, конечно, дадут задание быть побдительнее и мою фотографию, поэтому я отвел себе 10 минут, взял кофе и сел за дальний столик у большого аквариума. Браслет на моем запястье вздрогнул, по нему побежала тонкая красная строчка. Болван! Я совсем забыл о нем. Следовало оставить его дома или хотя бы выключить. «Привет! Это Марта». как обычно, беспокоится обо мне, хотя беспокойство это вряд ли можно назвать искренним. Алгоритмы бота не могли испытывать настоящие эмоции, в отличие от меня, встречавшего каждое сообщение со странной смесью радости и глубокой печали. Моно был редким садистом и в то же время хорошим другом. Иначе не настроил бы мне этот бот и не заставил бы каждый раз ощущать счастье от того, что моя Марта может снова говорить со мной. А я отвечать ей, словно она рядом, в этом мире, просто в соседнем городе, и рейс откладывается уже не первый год. И в то же время понимать, насколько искусственно это ощущение. Словно голографический живой памятник на надгробье, где молчаливый и улыбающийся человек смотрит на тебя из прошлого сквозь стеклянную толщу времени, а ты не можешь даже прикоснуться к нему. Такие стали популярными совсем недавно, и теперь тихие кладбища похожи на бал мерцающих неоновых призраков. Я ловил себя на мысли, что отвечаю в чате все реже. Наверное, привыкал к тому, что электронный суррогат не заменит живую Марту, но сил отключить его совсем у меня все еще не было. В этой кофейне мы были с ней всего лишь раз. Стояли у огромного окна, поскольку все столики были заняты, и пили яичный кофе из картонных стаканчиков. Она только что прошла собеседование на курсы офисных дизайнеров, а я отходил от тяжелой ночной смены, мечтал вернуться домой и упасть в кровать. Но, судя по игривому взгляду Марты, желанный сон придет ко мне очень нескоро. Куда позже, чем касание шуршащих простыней. «Как прошло?» — в сотый раз спрашивал я и забывал ответ. «Всего полгода, и ты меня не узнаешь. И наш дом ты тоже не узнаешь», — смеясь, отвечала она. «Ты будешь экспериментировать на нашей милой берлоге?» Она морщилась. «Берлога для одиночек. У нас с тобой дворец, хоть и маленький». «И ты хочешь сделать из него бездушный кабинет, вроде тех, которые плавятся на вершинах башен?» «Не пойму, ты рад за меня или нет?» Она нацепила на голову экутер. Очень дорогой и тонкий, почти скрывавшийся под ее волосами. «Это откуда?» «Марсель подарил. В честь окончания курсов. Тебе нравится?» «Отлично. Значит, он обо всем узнает первым». Она щелкнула меня по кончику носа. «Не сердись, я просто встретила его внизу. Он заезжал в то же здание по своим делам. Ты же знаешь, у него постоянно куча дел». Даже если Марсель подвез ее на курсы, она бы ни за что не сказала. И спрашивать я не стал, только допил горячий кофе одним большим глотком. «Ты сердишься?» — спросила она. «Нет. Я просто боюсь, что совсем перестану тебя видеть». Марта обняла меня за шею, пристроив где-то за моим косматым затылком картонный стакан и поцеловала меня в уголок губ. «Я всегда буду рядом». «Ты всегда рядом», — тихо сказал я браслету и отключил его. По глянцевой поверхности побежал красный пунктир. Яичный кофе все еще был в меню и даже не подорожал. Только подавали его теперь в пластиковых чашках. Я спустился на натужно скрипящем лифте вниз, прошел через огороженные железным забором горы строительного мусора и сел на первый же автобус. Пересеклись мы в первый раз в обозначенное время на платформе Нантьяо. Два вагона монорельса разбегались в разные стороны, но некоторое время двигались параллельно друг другу. Я видел толпящихся за стеклом людей. Алина стояла у двери и безучастно смотрела на меня, только едва заметно качнула головой. Я видел затылок Лани, светлые волосы которой были уже собраны в хвост. А потом составы разъехались в разных направлениях. Ровно через час мы уже стояли у вестибюля бывшего метро, вход в который преграждали группки хангеров, перемигивающихся экутерами, странно одетые адепты разных подпольных сект с листовками и брошюрами, и ленивые городовые, изредка поднимающие сканер лиц на скользящую вестибюль толпу. Заметив характерное движение рукой, я быстро сунул удостоверение под нос скучающих полицейских и, подхватив Алину и Лань под руки, шагнул в непрерывно вращающиеся двери. «Как ты это сделала?» — спросил я, продолжая держать Алину за локоть. У меня свои фокусы. Но обошлось без маскарада. Она глянула на мою футболку и улыбнулась. Думаешь, доступ к камерам они еще не получили? К счастью, в нашем городе слишком мало камер. В основном бутафория. Где-где, но в Яндаше точно никто не заинтересован в том, чтобы попасть в объектив, даже городовые. Посмотри. Она ткнула пальцем в глазок в сером корпусе под низким потолком. Они даже не подключены к питанию. Впрочем, нет. Алена тронула свои очки. Это подключено. Идем отсюда скорее. На бывшей платформе метро гудел стихийный рынок. За ним тянулись в оба конца туннеля рельсы, местами накрытые настилом. Вместо табло с расписаниями и часами светились пестрые неоновые вывески. Все, от адвокатского кабинета с мелким проходимцем без диплома до тату-салона и магазина антикварных ценностей. Все эти лавки и кабинеты занимали бывшие служебные помещения и части туннеля, отгороженные фанерными и гипсовыми перегородками. Мигающая неоном реклама вела все дальше вглубь туннеля стрелками и зазывными табличками. Отсюда с платформы он казался колодцем со сброшенным в него клубком новогодних гирлянд. Механические игрушки господина Стеблова. Старая, но еще мерцающая огнями табличка под щитами двух ночных клубов и бара. Стрелка указывала на подсвеченный желтыми фонарями туннель. «Надеюсь, искать тут нас станут не в первую очередь», — сказал я. Алина снова постучала ногтем по стеклам своих очков. «У нас есть примерно 20 минут». «Ты хочешь сказать, что не стоит недооценивать Джейби? Именно это я и хочу сказать. Я видела твой трюк на платформе, а значит, и они тоже. Дальше — дело техники и, собственно, желания. Идем, пока еще есть время». Отыскать магазинчик оказалось несложно. Хотя он затесался между мастерской по ремонту экуторов и лавкой драгоценностей, в которой больше скупали, чем продавали. На витрины их поблескивала в свете ламп дешевая бижутерия. Он занимал одно из старых служебных помещений по обслуживанию туннеля, и к нему тянулась ржавая лестница, громко поскрипывающая под ногами. Стекло двери было прикрыто оранжево-синим плакатом с графиком работы. Маленький колокольчик над дверью едва заметно звякнул. Я был в подобном месте впервые, хотя не раз видел рекламу в электронных газетах и даже на экранах в надземке. В скромной лавке размещалось всего несколько витрин, две из которых прятались за маленькой стойкой и спиной продавца. На первый взгляд было непонятно, что ютилось на узких пластиковых полках. У этих вещей не было названия, и хоть каких-то аналогов ни в Яндаше, ни, пожалуй, где-либо. Под заключенным в тонкие стальные рамки стеклом в диком сплетении видимости хаоса замерли тысячи и тысячи тысяч мелких и крупных шестеренок, пружин, колесиков, рычажков. Во всем этом виделась скрытая внутренняя мощь, как во взведенной, но неподвижной пружине. На латунном экране в мелких окошках виднелись буквы и цифры, и даже подобие гравюр. Маленькое солнце замерло в своем окошке, под ним дата — 2 апреля 4720 года по лунному календарю. Ниже та же дата, но по-европейски — 2 апреля 2023. Внутри корпуса что-то щелкнуло, и в окошке минут появилась новая цифра. Ниже отливали медью круглые клавиши. «Хотите себе такую вещь?» — спросила девушка за стойкой. Ее волосы были подстрижены до плеч, левая половина черная, а правая выкрашена в ярко-красный цвет. Тонкая шея торчала из широкого воротника кожаной куртки. «О, боюсь, мне это не по карману», — сказал я и улыбнулся. Продавец улыбнулась в ответ. «Это, боюсь, что да. Но есть модели попроще. Вполне можно подобрать что-нибудь 1000 за 70. «Юаней?» — она засмеялась. «Механический компьютер — не дешевая вещь, особенно если покупаете в подарок. Но это подарок, который оценит каждый и вряд ли когда-нибудь захочет от него избавиться». Я огляделся. Не вязалась цена этих странных устройств с облезлыми стенами и сырым пятном на потолке. Многие думают, что это просто игрушки. Но это не совсем так. По сути, это настоящие компьютеры, только механические. На них можно писать программы и делать заметки, вычислять что угодно. Если вам это нужно по работе, писать книги и даже общаться с ним. Спросите что-нибудь, ну, смелее. Напечатайте. Я неуверенно нажал на пару клавиш с, на удивление, легким ходом. «Когда я умру», — повторил я вслух написанное. Под толстым голубоватым стеклом бешено завращались мелкие шестерни, заклацали рычажки, на экране в окошках появились медные буквы. «Вы уже мертвы». Продавец смущенно улыбнулся. «Простите, создатель был буддистом, это в его духе. Машина имела в виду...» «Я знаю, что она имела в виду, не беспокойтесь». «Показать вам другую модель. Она может вычислять и даже рисовать, только на вопросы не отвечает. Есть и механические калькуляторы, но это скорее только как сувенир или в подарок. Украсит рабочий стол». «А можно как-нибудь увидеть самого создателя?» — мягко спросила Алина. «У нас есть специальный заказ». Девушка растерянно мотнула головой. «К сожалению, этого сделать нельзя, но у нас есть несколько особенно дорогих моделей устройств. Если вас не смутит цена в 250 тысяч юаней, то они удовлетворят любые потребности без спецзаказа. И все же мы хотели бы увидеть автора». Я скользил взглядом по магазинчику. Ни закрытых наглухо дверей, ни сквозных коридоров, только каморка за спиной девушки, с вешалкой, на которой висела ее кофта, чайником на стуле и раскрытой на середине книжкой, стыдливо полуприкрытой шторой. Она тут явно одна. «Может быть, как-то связаться с ним?» — мягко настаивала Алина. Девушка выглядела озадаченной, но не то чтобы сильно настороженной. По крайней мере, ее пальцы не искали кнопку под прилавком, а руки не скрестились на груди. Ни к телефону, ни к припрятанному оружию она не тянулась. И удалиться нас не просила, только пожала плечами и кивнула на календарь. «Я просто торгую этими штуками. И да, я хозяйка магазина». Заболела механикой в тот день, когда увидела такую вещь на столе у бывшего шефа. Раз в месяц мне привозят пару новых моделей, а старые забирают на диагностику и ремонт. «Господин Стеблов?» «Что вы? Два такелажника. Могу показать накладные, 20-е число каждого месяца. Стабильные точно, как эти штуки». Она погладила стеклянный корпус. «Значит, вы не знакомы с их изобретателем?» — спросил я. Девушка усмехнулась. «Есть много вещей, которые я бы очень хотела сделать, но пока не могу. Оплатить себе учебу и купить нормальную подписку, познакомиться с Юрием Стебловым лично и поговорить с ним, и купить себе что-то из этого». Она с грустной улыбкой обвела рукой стеллажи. «Как говорят русские из Элосы, сапожник без сапог». Последнее она сказала на русском, и я ни слова не понял. «Показать вам каталог?» — дружелюбно спросила она. «Может быть, позже, спасибо». Мы вышли за дверь. «Только не говори, что ты ей веришь», — Алина ткнула меня пальцем в грудь. «Врет она убедительно и, может быть, даже не совсем врет, но думаю, что она знает, где искать Стеблова». «И что ты предлагаешь, ворваться туда, открыв дверь ногой, и бить ее лицом об стойку, пока она не скажет правду?» Алина подняла брови. «Думаешь, что я на такое способна?» «Ну, может, и способна, но не сегодня и не с этой девочкой. Можно устроиться тут и терпеливо ждать 20-го числа, но предупреждаю тебя, такелажников допрашивать труднее». «Попросим комиссара?» Алина оперлась на стену. Поморщилась, задев перевязкой за торчащую из штукатурки трубу. «Хочешь, чтобы адвокат выносил потом ему мозги до конца дня? Он может психануть и вынести мозги нам, и стабильного». «Хорошо», — раздраженно сказал я и поднял руки. «Твои предложения». Алина грызла ноготь. «Если бы я знала, что делать, я не теряла бы времени на беседу с тобой». «Тогда я скажу, что делать». Подхватив под локоть Лань, я кивнул Алине, приглашая за собой. «Идем. Тут есть пара человек, которые могут что-нибудь прояснить. или посоветовать. «Я их знаю?» — недоверчиво спросила Алина. «Уже да». «Принесли должок?» Кабинет вивисектора скрывался за вывеской парикмахерской и, в общем-то, не вызывал подозрений. Кресло, плохо протертые от коротких стрижных волос столик, ножницы и пара засаленных журналов с прическами. Но стричься сюда никто не заходил, разве что по недоразумению. Цвет вывески и маленький лишний элемент в иероглифе призывали проходить мимо. Вивисектор покачивался в кресле и протирал лосьоном костлявые пальцы. «А что, разве уже пора снимать швы?» — заметил я. «Я могу», — усмехнулся он. «Ты знаешь». За дверью с плакатом с молоденькой Хань на фоне лотоса скрывался его настоящий кабинет. «Зайдем?» — спросил я. Вивисектор пожал плечами. Его кабинет поблескивал стеклом и сталью. Два забитых инструментами стеллажа, столик на колесах и старое кресло на протертом до дыр линолеуме. В центре хирургический стол с пронзительно белой лампой над ним. Дополняли неприятный интерьер, засунутые в рамки и развешанные на стенах картинки из какого-то анатомического атласа. «У вас хоть диплом есть?» — поинтересовалась Алина, разглядывая ремни, умело прикрученные к столу. Вивисектор усмехнулся. «А для тельца с глубокой раной в боку вы слишком разговорчивы и любопытны. Кирилл, зачем ты ее привел? Поговорить мне скучно не было, и раньше она мне нравилась гораздо больше. И твоя лань мне нравится тоже намного больше. И этот твой друг», — он прищурился, вспоминая, — «кажется, Марсель. Помню, как пришивал ему кисть на самом легком обезболивающем, а он по памяти повторял первые три главы периода весен и осени. И ни разу не сбился. Как он поживает сейчас, кстати?» «Не жалуется. И рука все еще при нем». Вивисектор довольно кивнул и замолчал в ожидании вопроса. «Нам нужен один человек», — коротко объяснил я и жестом попросил Алину помалкивать. Та развела руками. «Собрать или разобрать? Найти». Вивисектор уселся в кресло и самодовольно погрузился в свои мысли, на пару минут выпав из реальности. Я был уверен, что он обдумывает сумму, которую можно попросить за информацию, и при этом не сильно наглеть, чтобы потом удвоить ее. Алина все это время рассматривала стеллажи. «Скажи», — произнес вивисектор, облизнув губы и все еще не открывая глаза, «я что, похож на справочную?» «Ты похож на засранца, который думает, что делает доброе дело», — отозвалась Алина. Она повернулась, а в ее пальцах поблескивала стеклянная банка. «Это что, глаз? Ты работаешь с долбанным ресторатором?» «Убери ее оттуда», — выдохнул он, но договорить не успел. Банка пересекла маленький кабинет и разлетелась на тысячи осколков, ударившись о спинку его кресла. Я вдруг понял, что Алина целилась в голову, и просто промахнулась. Прозрачная жидкость расплескалась по столу и полу, в воздухе мгновенно повис тяжелый запах. «Ты что?» Он снова не успел закончить фразу, прежде чем я остановил Алину. Она метнулась к доктору и, подхватив со стола ланцет, придавила его голову к креслу локтем. Он слабо сопротивлялся и что-то булькал. Надменность куда-то испарилась. «Стерильный? Ланцет, стерильный, кивни!» Вивисектор качнул головой. Его кадык плясал под упершимся в шею локтем. «Алина!» Я пытался взять ее за руку. «Заткнись!» — коротко бросила она мне. «А ты, урод, говори!» Я заметил, как острое лезвие воткнулось в тощую шею и поползло вниз. Стройка крови мгновенно пропитала его растянутый воротник. «Имя! Имя скажите!» — прохрипел он. Его глаза испуганно вращались, он пытался одновременно взглянуть на меня и не упускать из вида Алину. «К черту имя! Чей это глаз?» Мне показалось, что она резанула глубже. Я схватил ее за руку, рискуя остаться без пальцев, но Алина не тронула меня и ланцет не убрала. «Муляж!» — хрипел доктор. «Резина! Для красоты!» «Проверь», — мягко попросила Алина, кивнув на пол. «И почему он в спирту, если резиновый, а?» «Ладно», — прохрипел он. «Купил я его, ясно, для клиента. А клиент не пришел. Вернуть нельзя. Оставил для антуража. И даже не продал ресторатору. Как благородно!» Алина нехотя убрала ланцет и обтерла горло вивисектора, снятым с подлокотника полотенцем. Она убрала локоть, вернула ланцет на место и теперь возвышалась над креслом, словно заинтригованная интересным рассказом. Вивисектор зажимал шею рукой. «Ты психопатка!» «Вовсе нет, но меня раздражают человеческие органы в банках». «Что вам нужно?» О деньгах речь уже не шла. Главным призом для вивисектора сейчас стал бы наш скорый уход. Но Алина не спешила. Она наклонилась к его лицу, взглянула в испуганно бегающие глаза. «Руалан Ли. Знакома?» Вивисектор кивнул, выпрямился в кресле и торопливо промокнул шею полотенцем. «Понял. Я к этому отношения не имею, ты должна знать». «Знаю. Иначе ты сейчас сидел бы в кресле по частям». Вивисектор непонятным образом успокоился, осмотрел рану на шее в зеркало и поморщился. «Тебя зашить?» — заботливо спросила Алина. «Не нужно. Хватит пластыря и спирта». Он подошел к шкафчику в стене, достал пузырек и одним глотком осушил его наполовину. «Спирт особенно нужен. Так что вы хотели?» Я предусмотрительно встал между Алиной и доктором, но напряжение уже спало, загадочным образом, словно Алина произнесла какое-то заклинание. «Нам нужно найти Юрия Стеблова. Продавец его игрушек не слишком сговорчива». Доктор, понимающе кивнул. «Она ничего не скажет. И под пытками. Да и говорить особо нечего. Не знает она ничего. Ей товар привозят изредка». «Двое такелажников, мы слышали». Вивисектор усмехнулся. «Какие такелажники? Женщина. Еще более психованная, чем ты. И вот ей бы я вопросы задавать не стал. Она сначала вышибет тебе мозги, а потом поздоровается». «Ты знаешь ее?» «Знаю слухи. Она вроде бы как сестра этого мастера. Кстати, парнишка силен. Я смотрел вблизи на его машины и могу сказать, что в жизни ничего подобного не видел. Это же...» Он покрутил пальцами у лица, подбирая слово. «Искусство?» «Как его найти можно?» Вивисектор облизнул сухие губы. «Если я дам адрес, уйдете?» «С радостью. Только сначала скажи, откуда он у тебя?» Доктор выудил из кармана налодонник и принялся искать что-то в своих записях. «Один клиент проболтался. Не знаю, соврал или нет, просто сказал, что случайно видел, откуда выносят эту механическую технику. Я хотел выставить эту инфу в Хризантеме, потом на Агатовом рынке. И даже покупателя нашел, но сделка сорвалась, исчез клиент. Сфотографируйте адрес экрана. Пересылать не буду». Он сунул на ладонник под стекла очков Алины. Я кинул взглядом беспорядок в кабинете. Доктор сделал то же самое и снова приложился к пузырьку со спиртом. «Когда приходить снимать швы?» — спросил я. Доктор усмехнулся и повернулся к Алине. «Берешь пинцет и ножницы, и открываешь видеоинструкцию на ЮКУ. И дальше все делаешь по ней. С вами дел я больше иметь не хочу. Никогда». Мы вышли в туннель. За нами провернулся в двери ключ. «Это было необходимо?» — спросил я. «Даже не представляешь, насколько». Больше я ничего не спрашивал. Изредка оглядываясь, мы торопливо шагали по туннелю. Огни вывесок все реже выхватывали нас из темноты. По стеклам очков Алины бегали красные строчки, и я никак не мог рассмотреть ее глаза. А может, и не стоило. Бывают моменты, когда тебе лучше не видеть взгляд человека, чтобы не поменять мнение о нем навсегда. В голове крутилась глупая мысль о том, что мы только что потеряли нелегального, но сносного врача. «Отдам тебе свою медкарту из Чэнду, когда умру», — сказала Алина, словно прочитав мои мысли. Впереди маячил серый дневной свет, там был проделан ход через когда-то технический коридор прямо в подземный переход. Над нами грохотали машины, а под низким сводом замерли, вглядываясь в наши лица, камеры наблюдения. До дома, указанного в адресе, было не больше двух ли, или, как часто говорят в западной Сиболии, километр. Обычная старинная бревенчатая двухэтажка из тех, которые их сохранили как память о старом Яндаше. По сути, гниющая трущоба, в которой выбираешь квартиру по предпочтению, пыль или плесень. Совсем не похоже на жилье человека, чьи игрушки дотягивают до полумиллиона юаней за штуку. Такие, тем не менее, входили в не самую дешевую подписку и гордо значились в ней как «жилье» в респектабельном районе в доме начала 20 века. Тут не было ни центральной охраны подъезда, ни вездесущего сяо, что, впрочем, было нам на руку. Зато мощные кабели и провода ползли по стенам и со столбов, и из земли. Деревянную дверь покрывали чешуйки синей краски. Обычный электронный замок и никакой камеры над дверью. Я не придумал ничего лучше, чем просто постучать. Я ждал чего угодно. Влетающего в облаке пыли и щепок заряда дроби, изрешечивающего нас насквозь и просто тишины и воя ветра за закрытой дверью. Но замок щелкнул. В просвете появилось задумчивое лицо человека с высокими залысинами. Его глаза казались огромными сквозь толстые очки. «Господин Стеблов, Юрий?» — неуверенно спросила Алина. Хозяин дома мял свой воротник толстыми короткими пальцами. Он скрылся в недрах дома, не удосужившись закрыть дверь. Я вопросительно кивнул Алине, но казалось, что она тоже в растерянности. Она неуверенно пожала плечами и вошла в дом. Внутри пахло пылью и старыми досками. Это от дощатого пола, в котором зияли толстые щели. За узким коридором обнаружилась большая комната с кроватью и столом, а из нее дверь вела в спальню поменьше. Приоткрытое окно врывались прохладный воздух и шум улицы. Стол был завален тем, что мне сперва показалось кучей мусора, но это были шестеренки и пружины всевозможных размеров и цветов. В не до конца собранном стеклянном корпусе механической машины на бронзовом остове крепились уже сотни таких. Хозяин, не обращая на нас никакого внимания, придвинул стул, поправил очки и взялся за пинцет. Он аккуратно прилаживал едва заметную шестеренку под ряд мелких рычажков. «Юрий», — сделал еще попытку я, но Алина приложила палец к губам. Комната была неуютно большой, но и дом был очень стар. Высокие потолки, под которыми колыхалась паутина, и деревянные окна. На серой вате между рамами, поджав лапки, застыли сухие насекомые. Из угла, оттопырив старые обои, тянулся кабель и скрывался в спальне. Желтые стены украшали десятки рисунков в дешевых реечных рамках. Таких картин я не видел никогда. Большая часть простых карандашные, но выполненные так хорошо, что казались старинными гравюрами из тончайших грифельных линий. На одной знакомый изгиб реки и мыс, пристань, крупные и мелкие острова. Это точно была Ангара, вот только на месте даосских храмов стояли странные здания со скошенными крышами. Некоторые венчали шпили. Похожая на маяк башня одиноко возвышалась на мысе. На соседней картине стремились в небо колоссы высоких домов с круглыми стенами, а над ними парили аэростаты в лучах солнца. На третьей словно шумели деревья. Старик поправлял шляпу на голове девочки с короткой косичкой. Крупный пес настороженно косился в сторону темной рощи. Неожиданно на четвертой картине с невероятной достоверностью был воссоздан сложный механизм. Полупрозрачная машина стояла у раскрытого окна, и каждая шестеренка в ее внутренностях была выведена с поразительной точностью. В стакане у механизма опустила голову увядающая хризантема. Тихий щелчок оторвал меня от изучения картин. «Очень медленно идите к заднему выходу во двор. Медленно!» Девушка в сером клетчатом пальто держала в руках короткую двустволку. Дула смотрела на Алину. Видимо, хозяйка полагала, что она более опасна, чем любитель искусства. В тишине оглушительно тикали часы, а мысли с бешеной скоростью кружились в голове и пытались сложиться в осмысленный план. «Подождите». Я поднял руки ладонями вперед. «Мы не хотели. Я сказала, на задний двор». Ее шепот звучал зловеще. Она не хотела стрелять здесь и пугать человека за столом, беззаботно склонившегося над сложным механизмом. Это было очевидно. Так же, как то, что никуда идти нам не следует. «Мы с места не сдвинемся, пока не объясним», — сказала Алина с вызовом, но руки держала тоже на виду. Я смотрел на лицо, обветренное и серое, но все еще симпатичное. Веснушки делали его еще темнее и привлекательнее. Но возле глаз и уголков рта разбегались тонкие морщины. Кривой белый шрам тянулся от переносицы через лоб к правому виску. Она тихо кашлянула. «Юра, солнышко, надень наушники, сейчас будет немного громко». «Пылесос?» — спросил Юра, не отрываясь от сборки своего механизма. «Да, дорогой, пылесос». Я с ужасом ждал от Алины очередной выходки вроде той у вивисектора, что она схватит Юру за горло и попробует угрожать канцелярским ножом со стола. Я понимал, что сейчас угрожать — не лучшее решение, особенно когда в тебя целится женщина, полная решимости нажать на спусковой крючок. «Мы не собираемся причинить вам никакого вреда», — сказал я, понимая, как глупо это сейчас звучит. «Не в том мы положении, чтобы причинять кому-либо вред». «У нас даже оружия нет», — добавила Алина. Но это слышалось еще глупее, что-то вроде «убей нас поскорее, мы готовы». Но девушка ничего не ответила. Казалось, что она нас даже не слушает, а только терпеливо ждет, пока Юрий неуклюжими пальцами нацепит экутер на голову. «Мы могли бы просто уйти», — сделал я последнюю попытку. Позиция неважная, вокруг открытое пространство и никакого убежища. Даже до двери второй комнаты не допрыгнуть. Оставалось только броситься вперед на ствол обреза и надеяться, что у девушки реакция хуже моей. Но в этом я сомневался. «Передайте привет Марселю». Она вскинула ружье, нацелилась мне в лицо. «Моно мертв», — сказала Алина осторожно. «Да, я знаю. Поэтому и говорю, ваш босс, эта скотина, получил свое, и вам пора». «Он мне не босс», — сказал я и добавил, понимая, что эта фраза может оказаться последней. «Марсель Моно был моим другом». Девушка замерла, долго смотрела на меня поверх коротких стволов. Морщинки вокруг глаз превратились в тонкую паутинку. «У Марселя Моно нет и не может быть друзей», — сказала она. «Теперь уже да», — ответила Алина. «А ты что скажешь?» Она направила ружье на лань. Я ожидал, что сейчас сработает заложенный механизм защиты, и она, как пружина, кинется вперед на ружье, но ничего такого не случилось. Лань удивленно смотрела на ружье, наклонив на бок голову. «Она не ответит», — сказал я. «Это лань, которую Марсель сделал из живого человека, прежде чем его убили. Есть только один способ узнать, зачем он это сделал, но, видимо, не в этой жизни». Секунды проходили как часы. Казалось, что за окнами уже глубокий вечер, хотя еще недавно мы бежали от преследователей по утреннему городу. «От меня что нужно?» — спросила девушка. «Ничего, только от него», — Алина кивнула на Юру в огромных наушниках, тихо насвистывающего над многослойным, похожим на рассыпающееся печенье, устройством. «Марсель зачем-то искал его, требовал какую-то информацию. Есть очень призрачная надежда, что она связана с этой несчастной девушкой». «Но он ничего не знает. Он даже не понимает, что происходит». Я взглянул на Юру, который с нечеловеческим терпением прилаживал шестеренку к шестеренке, при этом не сверяясь ни с каким чертежом. «Это с ним тоже сделал Марсель?» Девушка помолчала еще минуту, потом нехотя опустила ружье. «Нет, он родился таким...» Я понимал, что нам сильно повезло, и не выкидывал эту мысль из головы, даже когда девушка, она представилась как Мария, убрала оружие и аккуратно сняла айкутер с головы Юрия. В любой момент все могло пойти не так, как нужно. Но во всяком случае в нас больше не целились. «Говорите, он ваш друг?» — усмехнулась Мария. «Тогда вам очень не повезло с друзьями. Надеюсь, он у вас не единственный. Можно?» — она показала на Лань рукой, как бы подзывая ее, но та не сдвинулась с места. «Слегка пощелкайте пальцами, она подойдет». «Это ужасно», — выдохнула Мария и подозвала Лань. Запустив руки в ее волосы, она слегка дотронулась до затылка. «Если бы мне кто-то сказал раньше, что человек на такое способен, я бы поверила». Мы сидели за столом, Мария напротив нас, и обрез все еще лежал на крышке стола, но руки девушки уже не сжимали его так яростно. Рядом, тихо нашептывая и насвистывая, что-то суетился над шестеренками Юрий. «Он мой брат», — сказала Мария, и поцеловала его в висок, но Юрий не обернулся. «Родился через 3 года после меня. Что-то пошло не так, и мама умерла, когда он еще не появился на свет, а Юра задыхался. И нашей подписки не хватало на нормальных врачей. Только на скорую, где умели разве что вправлять вывихи. Не знаю, по этой причине или нет, но Юра всегда был таким, как сейчас. Отец бил его за это, а я как могла защищала, и мне тоже доставалось». «Нет, доставалось не то слово». Она усмехнулась и потрогала шрам на лбу. «Если вам интересно, это однажды закончилось. Теперь этот подонок ходит под себя в самом дешевом хосписе Яндаша. И может разве что вращать глазами от бессилия и злости. И это не я сделала, не думайте. У него были долги перед людьми господина Вана. У них были бы вопросы и к нам, но мы спрятались. Я помню, что тогда Юре было хуже. Он с трудом держал ложку, всего боялся и часами сидел в углу. Мы прятались у двоюродной тетки мамы, которая нас не выгоняла, но и не занималась нами особенно. А когда я смогла работать, пришлось купить самую дешевую подписку на двоих и съехать в сарай на окраине. Нет, не сюда. Это еще хоромы по сравнению с тем, где жили мы. Трудно было? Очень. Но мне и в голову не приходило сдать его в лечебницу или пансионат. До одного момента». Мария отодвинула от себя ружье к краю стола и, протянув руку, погладила Юрия по волосам. Тот стал напевать громче. «Он ничего такого не умел. Это сейчас мы могли бы жить как императоры на деньги от его игрушек. И будем жить, когда уедем в Эвлосы. Подальше отсюда. Когда я выучу хоть немного язык. В тот год мы тоже собирались уезжать, но не имея ни юаня на счету и никаких надежд на будущее. Меня уволили из серверной, а дни по подписке быстро заканчивались, и в конце недели нам грозило оказаться на улице. И тогда у нас на пороге появился Марсель Моно. Точнее сказать, появилась его визитка, которую я отправила у мусора, а потом он сам. В костюме и с тростью. Поначалу он не внушал доверия, хоть и представился ученым крупной корпорации Цзиньхуа Биотех или JB. Он предлагал деньги и, самое главное, помощь. Он знал, как говорить и на что надавить. Когда он сказал, что ему нужен Юрий для какой-то секретной медицинской программы концерна, я пыталась выставить его за дверь, но он убедил меня, что Юра не будет подопытным кроликом, и я вполне могу поселиться с ним в одной палате. Процедуры должны были облегчить его состояние, развить какие-то необходимые навыки. Говорил он очень убедительно, и я согласилась. «Вы легли в больницу вместе с ним?» — спросила Алина. Мария пожала плечами. «По крайней мере, там кормили, и была крыша над головой. Я жила в маленькой комнате с кроватью и без окон. Подозреваю, что раньше там хранили швабры. Но все время проводила в палате Юры. С ним лежал еще один человек, которого тоже привел Марсель. Олег Конев, кажется, так его звали. Они даже дружили, насколько это вообще было возможно в их состоянии. Поначалу все было хорошо. Марсель даже купил и принес Юре дорогой экутер с успокаивающей музыкой. Потом такой же пришлось купить и Олегу. Юра все время пытался поделиться им, и ему становилось лучше. Раз в два дня он уходил на процедуры, куда меня не пускали, но ничего страшного не происходило. Я ведь осматривал Юру каждый раз после, боясь, что с ним сделают что-нибудь ужасное. Но потом однажды он не вернулся с процедур. Я ждала его до вечера. Я стучала в двери лабораторного бокса, а медсестры приносили мне успокоительное. Юру вернули поздно ночью. Он лежал без движения, с открытыми глазами и не реагировал ни на что. Я плакала, просила помочь ему. Но нас просто вышвырнули в ту же ночь на улицу. Я не знала, что мне делать и куда нам идти. Был лишь один выход — пробраться в опечатанный дом тетки, который так и стоял на окраине после ее смерти, ожидая нового владельца. Там мы и сидели в темноте и тишине, питаясь только найденными в шкафу сухарями. У нас не осталось ничего, кроме больничной одежды и экутера, который я прихватила из его тумбочки. Я включала Юре его любимую музыку, но он не слышал. Так и лежал с открытыми глазами, пока однажды не позвал меня. «Я думал, он не говорит», — сказал я. «Не говорил никогда. И сейчас редко, хоть и может. Я помню, как плакала в тот день. Он очнулся. Он попросил есть. Ему не стало намного лучше. Он бредил, все говорил о каких-то заводах и шарах в небе. Потом просил бумагу и много рисовал. То были странные картинки, пугающие. Ну, вы видите?» Она кивнула на стену. А потом вместо рисунков он принялся чертить. Это были сложные схемы каких-то механизмов. Однажды я застала его за тем, что он разбирал старые часы, найденные в доме. Я пыталась ругать его, но он упрямо говорил, что ему нужны детали. Я думала, что ему стало еще хуже, чем было, пока однажды он не смастерил действительно прекрасную вещь. Это все еще были часы, но механические, и вели они себя как электронные. Я быстро нашла им покупателя и на все деньги купила побольше старого часового лома. И все закрутилось. «С Марселем вы больше не...» «Виделась ли я с ним?» «Да, я видела этого подонка. Он ворвался в мастерскую. Он избивал Юру и что-то требовал у него, но тот ничего не понимал. Что я сделала?» Я выстрелила ему в ногу из ружья, которое на всякий случай купила в бывшем метро у людей Ивана. А потом собрала вещи и исчезла. Месяц мы скрывались, но потом я поняла, что Марсель нас не ищет больше. Купила подписку и переселилась с ним сюда. Снова открыли магазинчик, но теперь приходится доплачивать и бойцам Ивана за охрану. И я не жалею. А скоро мы просто сядем на самолет и отправимся в Элосы, в Мосыке, или даже дальше. Там тоже всем понравятся его механические компьютеры. Она потрепала его волосы. Когда я узнала, что Марсель мертв, это был праздник для меня. Наконец можно было вздохнуть свободно и не оглядываться каждый раз, возвращаясь домой. Но кое за что я ему все же благодарна. Она улыбнулась Юре. Он говорит, и теперь занят любимым делом. Она вздохнула и потерла лицо ладонями. «Я не знаю, как вам помочь. Юра не ответит ни на один вопрос. И я тоже мало что знаю. Точнее, рассказала все, что мне было известно. И теперь, скорее всего, придется снова уезжать отсюда. Вы же не думаете, что тут нет камер или сяо?» Я просто отключила ему звук, но он услужливо сообщил мне, что дома посторонние. Как знать, кто еще в курсе этого? «Может, вам улететь прямо сейчас?» — спросила Алина. Мария рассеянно кивнула. «Может и так, «Наверное, так будет лучше, вы правы». Она поднялась и убрала со стола ружье. «Уходите и не возвращайтесь больше, пожалуйста. Все равно нас здесь не будет». «Искать не нужно, я прошу вас. Дайте нам жить своей простой жизнью». Я взял за руку Лань. Мария посмотрела на нее как-то странно, полными слез глазами. «Берегите ее. Она ни в чем не виновата». Мы медленно двинулись к двери. «Постойте, этот медцентр, где он?» — вдруг спохватилась Алина. «Его давно уже нет. Сейчас там психиатрический стационар. И думаю, что Олег Конев все еще там, только вы туда не попадете. Магвай, клиники Сиван, слышали?» Я нахмурился, вспоминая. Что-то подобное было в желтой прессе полгода назад. Вырезку из газеты я видел в номере Марселя в тот день, когда он погиб. «Голодные духи Магвай. Впрочем, не нужно вам это, забудьте». Мы выходили из комнаты осторожными шагами и под ногами поскрипывали доски. Каждую секунду я ожидал выстрела, но его не было. Только клацанье шестеренок и тихий свист Юрия Стеблова.